Глава 30. Из всех дел, которые вела Мэри Гарретт, дело Сары Вудров закончилось самым странным образом. Войдя в здание суда на третий день процесса, она не знала, чем кончится заседание. Жюри не вызывало у нее восторга, а судья Алан Несбит раздражал ее по причинам, которые Мэри не могла объяснить. Безвкусное, хотя и функциональное, бетонное здание окружного суда Малтномы было построено в 1914 году и занимало целый квартал между Мэн и Салмон, а также 4-я и 5-я авеню в Нижнем Портленде. Большая часть центрального помещения была полой, занята четырьмя облицованными мрамором коридорами. Когда Мэри и Сара вышли из лифта на 5-м этаже, к ним ринулась ватага репортеров. Рост Мэри был невелик, но влияние личности доходило до размеров знаменитого баскетболиста Шака. Подобно полузащитнику в американском футболе, она пробивалась сквозь толпу, повторяя «никаких комментариев», пока за ними не закрылась дверь зала суда. За столом обвинения Макс Дитц едва слышно переговаривался с Клэр Боннер. Увидев Мэри и Сару, они прекратили разговор. Мэри открыла качающуюся дверцу в низком заграждении, разделявшем секции суда и зрителей. Она отступила, позволив Саре войти. Едва она разложила на столе защиты свои документы и книги, как вышел судебный исполнитель. «Судья просит стороны процесса немедленно собраться в совещательной комнате», — сказал он. «Что случилось?» — спросила Мэри окружного от Торнея. Дитц пожал плечами. «Знаю не больше вас». Мэри последовала за Дитцем, Боннер и Вудров в совещательную комнату. Первое, что она увидела, — это телевизионный и DVD-плеер, расположенный рядом со столом судьи и судебного репортера. Судья выглядел расстроенным. Как только все уселись, Несбит выпрямился в кресле. «Я получил неожиданную информацию, которая требует отменить рассмотрение дела». «О чем вы говорите?» — сполошился Дитц. «Гарретт не предоставила мне никаких...» Несбит поднял руку. «Успокойтесь, Макс. Это не имеет никакого отношения к мисс Гарретт. Когда я пришел сегодня на работу, то обнаружил на своем столе DVD. Не знаю, как он там оказался, но его нужно просмотреть». Несбит повернулся и нажал на клавишу воспроизведения. Рука Сары прижалась к груди. Она шумно задышала. На нее пристально смотрел Джон Финли, держа в руке свежий экземпляр «Нью-Йорк Таймс». «Меня зовут Джон Финли, и я сожалею, что мое исчезновение вызвало такое смятение. Сара, если ты находишься в комнате, где это прокручивают, то не могу выразить свой ужас в связи со всем тем, что с тобой случилось. К сожалению, до сегодняшнего дня я не мог открыть того, что жив и здоров. Надеюсь, это свидетельство поможет прекратить твои мытарства». Запись на диске DVD закончилась. Мэри взглянула на Сару. Ее лицо было мертвенно-бледным. Судья Несбит обратился к окружному Атторнею. «Вы предоставили фотографию Финли, взятую в квартире мисс Вудров?» — произнес он. «Человек с диска выглядит точно так же». «Это смешно!» Дитц был потрясен перспективой утраты карьеры и публичного унижения. «Послушайте, Макс, я понимаю, как это неприятно. Но вы сами видите, у меня нет выбора. Этот человек жив, его не убивали». Дитц не нашелся, что ответить. У Мэри возникло много вопросов, но она не собиралась предпринимать что-либо, способное помешать снятию обвинений с ее клиентки. Она повернулась к Саре и увидела, что ее шок сменился гневом. Сара стала что-то говорить, но Мэри стиснула ее запястье и покачала головой. «Я могу готовить ходатайство о прекращении дела?» — спросила Мэри. «Нет. Думаю, при сложившихся обстоятельствах это обязанность окружного от Торнея», — ответил судья. Диц встал. «Я доставлю его сюда перед обедом», — сказал он, не скрывая раздражения. Мэри не могла винить его за это. Собравшиеся в совещательной комнате оживились. «Я распускаю жюри», — заявил судья Несбит. «Вам нет необходимости ждать чего-либо». Диц выскочил из комнаты вслед за ним. «Клэр Боннер». Мэри вошла в зал суда и перед тем, как вывести из здания Сару, забрала со стола защиты свои документы и книги. «Сукин сын!» — выругалась Вудров, когда они пробились сквозь толпу репортеров и удалились настолько, что их нельзя было слышать. «Жаль, что я его не убила». «Успокойтесь», — сказала Мэри. «Главное, что вы на свободе и не ожидаете смертного приговора». Вудров резко остановилась и взглянула на своего адвоката. «Нет, Мэри. Главное то, что я освободилась от оплаты защиты дела, которое не должно было возбуждаться, и рушить мою карьеру и репутацию». «При данных обстоятельствах я верну большую часть ваших расходов, а ваше начальство должно немедленно отменить отстранение вас от работы». «Ценю ваше великодушие, но все мои надежды стать детективом похерены. Теперь мне смогут предоставить только канцелярскую работу. После столь скандальной известности я буду в тягости всем соседям». «Сенсация пройдет. Люди забудут. Но бюрократы нет. Поверьте моему слову, моя служба копам закончена». Большая часть рабочего дня ушла на упорядочивание материалов дела Вудров, потому что все в офисе хотели знать, что случилось в суде, и у каждого была своя версия исчезновения Джона Финли. Около 4 часов Мэри потребовала себе чашку кофе, затем она наказала секретарше следить за звонками и закрыла дверь. Как хорошо ощущать себя в мире и спокойствии! Мэри закрыла глаза. Она была довольна исходом дела, даже не представляя себе, что произошло в действительности. Главным было то, что Саре Вудров больше не грозил смертный приговор. Или ей только так казалось?